на постоялом дворе до тех пор, пока число умерших будет невелико. Но если оно начнет расти... А нужно помнить, что Оксфорд куда меньше Лондона и не разделен на многочисленные предместья и районы, то можем вновь оказаться в дороге. Как я сказал Абелю Глейзу, наполовину в шутку, будущее актера — ничто иное, как переезды с места на место. Этой поразительной догадке суждено было еще раз доказать свою истинность. Однако мы выбросили из головы чуму и ее угрозу, нашему жизнелюбию, не говоря уж о наших жизнях, как только вошли в дом Ферна и начали репетировать. Это до странности волнующая пьеса, красивая трагедия. Сюжет, конечно, известен вам. Есть театр выживет, а Пуритане или чума не восторжествуют над всеми нами. Она будет играться веками и сохранит имя Шекспира для потомков. Но где бы и когда бы вы ни жили, вы, без сомнения, уж знакомы с двумя соперничающими семьями из города Вероны, Монтекки и Капулетти, и молодой парой влюбленных, потянувших друг к другу, несмотря на пропасть, что их разделяла. Вам ведомы их страхи, что родители едва ли позволят им встречаться, не то что соединиться брачными узами. Вы помните вмешательство брата Лоренцо, друга и отца исповедника Ромео, который вдохновляет Ромео и Джульетту обвенчаться тайно, отчасти дабы соблюсти правила приличия, но также и в надежде на то, что союз молодых влюбленных может примирить враждующие семьи, что и происходит, но так, как никто не пожелал бы. Молодые наслаждаются супружеским счастьем всего одну ночь. Весь их брак длится часы между сумерками и зарей, не успеешь и глазом моргнуть. А затем Ромео вынужден бежать прочь из Вероны из убийства Тибальда. Джульетта должна притвориться мертвой с помощью зелья брата Лоренцо. А Ромео приходится действительно поверить в то, что она мертва, и, вернувшись, убить себя подле ее одурманенного тела, лежащего в семейном склепе Капулетти. А затем она должна проснуться, увы, слишком поздно, и увидеть своего мужа, умершего по-настоящему, и тогда вычесть его кинжал и вонзить его в собственное сердце. Так гибнут молодые любовники, и так их семьи соединяются общим горем и самобичеванием. Любовь и смерть — весьма надежное сочетание. И не только влюбленные умирают, будет случайная стычка с случайной жертвой. Ноги падут на дороге к этому любовному свиданию в гробнице Капулетти. Меркуцио получает смертельную рану от шпаги Тибальда. Тем самым Тибальд умирает от руки Ромео. Между этими двумя настоящая ненависть, потому что Тибальд только что убил друга Ромео. Схватка между Тибальдом и Меркуцио, напротив, начинается в довольно веселом ключе, прежде чем все осложняется и задевает жизнь важные ключи, так сказать. Итак, я играл Меркуцио. Всем должен был сражаться и умереть на глазах у публики. Когда дело доходит... Да побоищ, глаз у публики особенно остр и хочет получить отменное сражение за свои денежки. Лондонцы привычны к пышным шествиям и турнирам, поэтому любая театральная труппа, достойная есть свой хлеб, должна представить хорошую боевую сцену. Не каждый актер является искусным фехтовальщиком, хотя это одно из тех умений, как пение и танц, которому с годами ты худо-бедно выучиваешься, даже если вначале от тебя не было совсем никакого толку. На мой взгляд, Меркуцио не такой уж мастер шпаги. Вообще-то он скорее мастер слова. Или это потому, что я знал о собственной неловкости в обращении с оружием и переносил это на своего персонажа? В отличие от Ричарда Бербиджа, например, который все еще мог выдать Ромео за профессионала, когда тот обнажает свой клинок. И в отличие от Джека Вилсона, игравшего Тибальда, с которым я должен сражаться. Правда, я уже играл воина прошлой зимой, принца Троила, но хотя там много разговоров о Троиловой воинской доблести, на сцене она почти никак не проявляется, я мог спрятаться за стихами Шекспира. Теперь, однако, я должен создавать о себе впечатление не только словами, но и шпагой. Кроме того, я знал, что если буду когда-нибудь претендовать на более значительные роли, скажем, принца Гамлета, мне придется доказывать свою ловкость в обращении с рапирой. Поэтому в прошествии половины спектакля, когда мы уже были не нужны на репетиции,